без кривизны, без неровности, без сердинок, само совершенство. Его сын тут же, в 5-6 лет, он будет помогать отцу раскручивать гончарный круг, месить глину, формовать и подавать ему комья заготовки, а в 10 уже сам сядет на корточки возле круга и станет повторять движение отца, станет сам создавать вещи и относить их заказчикам. И так в каждой касте, в каждой профессии. Сын принимает ремесло из рук отца. Если деревня маленькая, то и горшечник один, и один кузнец, и ювелир, и ткач, а в больших селах и городах горшечники селятся целой улицей. И плотники, и кузнецы, изготовители металлической посуды, и ткачи, и красильщики тканей, и ювелиры, и кожевники, и стиральщики, и мусорщики, и бродобреи, они же массажисты и сваки, и все те без чего ремесла и умения не проживут ни пахари, ни торговцы, ни учителя, ни жрецы, брахманы. У каждого ремесленника, как и у каждого брахмана, есть искоре определенный круг семей, прибегающих к его услугам. Если это семьи из высоких каст, то и обслуживающих ремесленник считается членом более высокой подкасты, группы внутри своей касты. Если это низкокастовые семьи, то и подкаста ремесленника более низкая. Давно заведенная взаимная порука связывала семьи обслуживаемых с семьями обслуживающих. Ни та, ни другая сторона не могла беспричинно порвать установленные связи и вступить в такие же деловые отношения с другими семьями. Если такое случалось, то сразу же вмешивался кастовый панчаят, выборное правление касты, и привлекал виновных к самой строгой ответственности. И такие формы отношений, такие производственные связи служили в течение многих сотен лет основой, схемой, на которой строилась и в которую укладывалась вся многосторонняя жизнь любого поселения. Каждая каста живет в соответствии со своей дхармой, с тем сводом предписаний и запретов, создание которого предписывается богам божественным откровением. Дхарма определяет норму поведения членов каждой касты, регулирует их поступки и даже чувства. Дхарма — это то неуловимое, то непреложное, на что указывают ребенку уже в дни его первого лепета. Каждый должен поступать в соответствии со своей дхармой. Отступление от дхармы есть беззаконие. Так учат детей дома, так им говорят в школе, так повторяет брахман, наставник и духовный руководитель. И человек вырастает в сознании абсолютной нерушимости законов дхармы, их неизбежности. Дхарма каждой касты диктует ей внутри братья. Только девушка из твоей касты воспитана в такой же дхарме, как ты, поэтому только она может стать твоей женой и матерью твоих детей. И редкая семья возьмет в жены юноши девушку из другой касты. Иногда допускаются исключения и разрешается женитьба на девушке из касты, стоящей на одну ступень ниже по лестнице этой иерархии. Но даже в наше время такие браки не часты. Свыше 2000 каст существует в Индии. Кастовый строй уподобляет индийское общество улью с горизонтальными слоями соток. Каждый слой был столетиями изолирован от другой системой запрета взаимного общения и главной перемены профессии, и каждая ячейка каждого слоя изолирована от соседней ячейки запретами взаимных браков. Высокие не должны общаться с низкими. Не есть вместе, не пить из их рук, не курить вместе, не смотреть на их женщин, не разрешать своим детям играть с их детьми. Да как же жили те и другие? А не было запрета на то, чтобы пользоваться трудом человека, который относится к более низкой касте. Всегда чиста рука ремесленника, и товар выставлен на продажу. Сказано в законах ману, древнейшем своде традиционного права Индии. Так сама жизнь в во все времена заставляла считаться со своими требованиями.